День был ясный, и после обеда Дигби отправился погулять в сад. Прошло уже несколько дней с тех пор, как его навещала Анна Хильфи. Он был мрачен и не находил себе места, как влюбленный мальчишка. Ему хотелось доказать ей, что он не болен, и голова у него работает не хуже, чем у других. Кому же интересно красоваться перед Джонсом? Шагая между цветущими шпалерами кустарника, он предавался самым необузданным мечтам. Сад был запущенный, такое хорошо бы иметь в детстве, а не людям, впавшим в детство. Старые яблони росли как дички. Они неожиданно поднимались из розария, на теннисном корте затеняли окно маленькой уборной, похожей на сарайчик. Ей пользовался старик-садовник, которого всегда было слышно издалека по звуку косы или скрипу тачки. Высокая кирпичная ограда отделяла цветник от огорода и плодового сада. Однако от цветов и фруктов нельзя было отгородиться. Цветы зацветали среди артишоков и высовывались из-за деревьев, как языки пламени. За плодовым садом парк постепенно переходил в выгон. Там был ручей и большой запущенный пруд со островком величиной с бильярдный стол. Вот около этого пруда Дигби встретил майора Стоуна. Сначала он услышал его прерывистое сердитое ворчанье, как у собаки со сна. Дигби скатился по откосу к черному краю воды, и майор Стоун, поглядев на него своими ясными голубыми воинственными глазами, сказал: «Задание должно быть выполнено!» Весь его костюм из шотландской шерсти был в глине, как и руки. Он швырял в воду большие камни, а теперь волочил за собой по берегу пруда доску, которую достал из сарая. «Не занять такую территорию — чистейшая измена! Отсюда можно держать под обстрелом весь дом!» Он подтянул доску и упер ее конец в большой камень. «Главное — устойчивость!» И стал толкать доску дюйм за дюймом к следующему камню. «Вот теперь двигайте ее вы! Я возьмусь за другой конец!» «Неужели вы полезете в воду?» «С этой стороны мелко», — сказал майор и ступил прямо в пруд. Жидкая черная глина покрыла его ботинки от ворот и брюк. «Толкайте, только равномерно». Дигби толкнул, но слишком сильно. Доска перевернулась и увязла в глине. «Чёрт!» — воскликнул майор. Он наклонился, вытащил доску, выпачкавшись до пояса, и поволок ее на берег. «Извините», — сказал он, — «я чертовски вспыльчив. А вы, я вижу, не имеете военной подготовки. Спасибо за помощь. Боюсь, что от меня было мало толку». «Эх, будь у меня полдюжины саперов, вы бы тогда поглядели!» Он посмотрел на маленький заросший островок. «Но чего нет, того нет, придется как-нибудь обойтись. И прекрасно бы обошлись, если бы повсюду не было измены». Он внимательно поглядел Дигби в глаза, словно его оценивая. «Я вас часто здесь вижу», — сказал он. «Правда, раньше вы не разговаривали. Но лицо ваше, простите за откровенность, мне по душе. Наверное, и вы были больны, как и все мы. Слава богу, я скоро отсюда уеду. На что-нибудь еще пригожусь. А что с вами?» «Потеря памяти». «Были там?» Майор мотнул головой в сторону островка. «Нет, бомба. В Лондоне». «Паршивая война. Штатский и контузия». Дигби не понял, чего он не одобряет, штатских или контузию. Его жесткие светлые волосы посидели у висков, а яркие голубые глаза были ослепительно чистые. Он, видно, всю жизнь старался быть в форме и боевой готовности. Теперь, когда он был не в форме, в его бедном мозгу царила страшная неразбериха. Он заявил: «Где-то кроется измена, иначе этого никогда бы не случилось». И резко повернувшись головой к островку и остаткам импровизированного мола, вскарабкался на берег и энергично зашагал к дому. Дигби пошел дальше. На теннисном корте шла ожесточенная игра. Двое людей, насупившись, прыгали и обливались потом. Единственное, что выдавало ненормальность Стилла и Фишгарда, была их неудержимая поглощенность игрой. Когда они кончали партию, оба принимались визгливо кричать, ссориться и чуть не плакали. Так же кончалась и партия в шахматы.